Молча, я драпал, а ведь все так хорошо начиналось. Шли себе спокойно, пока Фандрал не начал ныть о отдыхе. Мнением большинства, Тор, Сив, Хагун, за, Великий Я и Волсток, против. Ок, лагерь разбили, ну а я отошел собрать примечательные травки буквально на соседний. Тем временем эти дебилы развели огонь. Эти бараблюды, вместо того чтобы тихо посидеть, отдохнуть, воду попить, пообщаться, да что угодно, кроме огня. Короче, они развели костер, а когда я вернулся, было уже поздно, звери учуяли. Под хруст ломаемых деревьев и сильный топот был слышен рев. Ломая деревья и топча кусты, из леса вышел медведь, шестилапый, с черным мехом и восемью глазами. Маленькое уточнение, эта тварь была с трехэтажный дом, и эта тварюшка сразу поняла, кто здесь самые вкусные. Одна пара глаз повернулась на меня, вторая на Тора. Мишка гастрономически оскалился и медленно, никуда не торопясь, почапал в нашу сторону, полностью игнорируя застывших в ужасе Волстога с Фандралом. «Изыди, Миша, я не лоли». Дальше я ничего не успел толком сказать. Потапыч, с несвойственной для своего вида скоростью, оказался предо мной. Размашистый удар лапы и недолгий полет заканчивается хрустом. Глава 12. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. 18+. Ахтунг. Сексуал сантент. Сознание возвращалось рывками, по телу разливалась боль толчками, как кровь, что сейчас стучит в висках, левая рука выгнута под неестественным углом, пара ребер треснуты, а то и сломаны. Какой-то говножуйный шерстяной ублюдок решил поиграть мной в пинг-понг. Во мне стала разгораться холодная ярость. Перехватив руку о ближайший сук, резким рывком вставляю сустав на место и чуть не падаю в забытие от прострелившей боли. Остатками сознания начинаю напитывать тело магией и, используя последние остатки воли, кастую исцеляющие чары. Через пару секунд чувствую, как боль отступает, оставаясь где-то на периферии, но в ближайшие полчаса я могу сконцентрироваться на выживании и спасении тупого жопоголового кретина, по совершенно случайным и неоправданным обстоятельствам, именуемым моим братом. Подняв взгляд от земли, моему взору предстал огромный разъяренный громовой медведь. Этот хищник, пусть и не самый сильный в этих лесах, представляет довольно значительную угрозу для нескольких взрослых воинов, постигавших искусство охоты столетиями, что уж говорить про кучку детишек, едва достигших возраста, когда можно ходить везде без маминой юбки. Раскочегаривая свой источник, начинаю прогонять все большие и большие потоки энергии по своим жилам. Такое псевдоусиление хоть и не даст значительного результата, но сейчас мне как никогда необходимы каждые крошки силы, до которых я могу дотянуться. Возможно, так у меня появится хоть какой-то шанс. Подняв руку на уровень груди, привычным усилием создаю косу, напитывая ее магией под самый край, усилием воли заставляю руны четвертого круга вспыхнуть, но не соединяя конструкт, а удерживая их в приактивном состоянии в своей ауре, когда для их активации потребуется лишь мыленный посыл. Вышедший на полянку медведь, принюхавшись к воздуху, будто с презрением взглянул на меня, оскалившись, издал угрожающий рык. Грррр. Наклоняясь вперед, я припадаю к земле, синхронно заводя косу в бок и за спину лезвием назад рывок, мгновение полета у самой земли, и лишь последнее мгновение я успеваю поставить косу на жесткий блок. Черные когти длиной с мое запястье чуть не разрезают меня на 6 лаки поменьше. Медведь припадает ко мне, пытаясь откусить мне голову. На чистых инстинктах выплевываю ему в пасть поток сырой магии, и в крайний миг едва успеваю поддать в недеформированную ману элемент огня, мгновенно поджигая массу магии прямо в пасти зверя. Пользуясь его дезориентацией, я совершаю отскок, резанув напоследок косой по морде. Медведь взревел, затрясся головой из стороны в сторону, сбивая пламя. Наконец, перестав воспринимать жертву за безобидную зверушку, пред ним предстал враг, и враг опасный, а значит, надо драться со всей силы, ведь если он смог ранить, значит, сможет и убить. Окончательно рассвирепев, монстр выпустил собственную магию грома, окутав себя покровом из молнии и громогласно проревев. Отступив от противника, я оглянул дела свои, и, признаться, настолько же быстро, как я обрадовался успеху в начале боя, я начал испытывать страх за свою жизнь с новой силой. Наконец, победив пламя в своей пасти, зверь будто раздулся изнутри, став еще больше и внушительнее. Медведь поднял взгляд на меня, 6 из его оставшихся глаз глядели на меня со злобой и бесконечной звериной яростью. Окровавленная пасть, с которой ручейками стекала кровь, была жутко оскалена, и даже несмотря на то, что нескольких клыков не хватало, меня здорово заставляло беспокоиться за свою шкуру. На меня, со всей доступной скоростью и мощью, охваченной покровом из молнии, понеслась тяжеленная туша. Подпустив психованного зверя поближе, я совершил отскок в сторону с перекатом, едва успев уйти с пути вагонного мехового состава. Я отделялся лишь задетым по касательной и самым кончиком когтей чудовища. Медведь же, видимо, не видя ничего кроме меня и явно не успевая затормозить на полной скорости, впечатался в огромное дерево в пару метров в обхвате, коих в достаточности растет в этом лесу. Не теряя времени на явно незначительную перед такой возможностью рани, я, сгруппировавшись в перекате, вывернулся винтом и, только встав на четвереньки, пулей вылетел обратно к Мишке. Тот, не ожидая, что противник вместо того, чтобы, воспользовавшись его некоторой дезориентацией, попытается убежать, начал свое ускорение в сторону врага, и лишь в самый крайний миг, когда противник оказался на дистанции для ближней атаки, взмахнув в его сторону лапой, пытаясь его зацепить. Я же, ввернувшись винтом ему под вытянутую лапу, проскальзываю ему под брюхо, довернув косу лезвием вверх. Попутно я вталкивал руны в нужной последовательности из ауры, заставляя их собираться в эдакий конструкт. Уже пролетев под Мишкой, я опять покатился кубарем, мысленно активировал чары. Под медведем разверзлась гиена огненная, огромный метров 12 в высоту огненный шторм сначала поглотил силуэт зверя, а затем, свернувшись в небольшой, всего метра полтора конус, сдетонировал со страшной силой, опрокидывая, перевернув медведя оземь. Противник явно в нокауте, пусть и не в глубоком, его раны оказались более чем значительными, но именно тем, чего я так жаждал получить. О чем говорить, брюхо косолапого оказалось разворочено, а кишоки знатно прожарены, и хоть и оказались более-менее целы, в том числе и сердцебиение которого мерзко дергало остальные органы, но тем не менее не давало косолапому откиснуть до конца. Собравшись с остатками сил, я, наскребя хоть какие-то клочки воли, я поплелся к нокаутированному врагу. Просунув руку в его чрево, я нащупал то, что мне нужно. Превозмогая смрад крови и фекалий медведя в композиции паленой шерсти, я потянул кишки на себя. Огромная масса потрохов вывалилась из брюха и, заполонив все пространство возле моих ног, лишь усилив силу и интенсивность смрада. Потянув кишечник за собой, я поволок его вокруг зверя, подойдя к его голове со спины, закинув ему на шею и перетянув их с обратной стороны на манер некоего подобия узла, и закинув петлю на сук дерев, что так удачно оказалось рядом, я, что есть мочи, потянул их на себя, пытаясь таким образом задушить монстра. Зверь же, явно почувствовав, что его конец близок, забился словно в припадке, начав дергаться из стороны в сторону, вывалив язык, безумно мотая головой и вяло махать единственной оставшейся целой лапой. Словно по наитию почувствовав, где находится его враг, как последний удар, желая уже не освободиться, но забрать врага с собой в могилу, медведь собрал все свои силы и ударил по ненавистному осу мощной молнией. Чувствуя, как тысячи и тысячи вольт молнии прошивают мой израненный организм, я ощущал отчаяние зверя, его боль и желание мести. Но мысль о том, что моя жизнь, мой второй шанс прожить так, как я хочу, будет разорвана какой-то гребаной тварью, которая вот-вот уже сдохнет, вызывала во мне злость. Нет, я почувствовал ярость, неудержимую и всенарастающую. Мановением руки, призвав кусаригаму, я со всей силы, не останавливаясь, рывком вырываю оружие и с разворотом, увеличивая его до косы, всаживаю его в череп врага с яростным криком. На остатках своих сил я давлю на древко, отворачивая ему шею. В момент, когда монстр испустил свой последний вздох, а молнии перестали меня терзать, я почувствовал невероятное облегчение, и единственная оставшаяся мысль в голове была: надо найти БР. Не успев дооформить мысль, я потерял сознание. Ахтунг, Йенцексуал Цантент, глава 13 за дверью, без редактирования. Пов, Хеймдаллр, хранитель Бивреста, ствол Саурона, по мнению одного полукровки. Место действия, Асгард, Золотой дворец. Медленно выдыхаю, отпуская ключ. Больше мое вмешательство не потребуется, угроза миновала. Охота наследников прошла приемлемо, не так, как бы хотелось, но и не настолько плохо, как ожидалось. Потенциал младшего из принцев ужасает: в свои неполные 60 смог одолеть громового медведя. Это угнетает, особенно беспокойно становится, когда принц проявляет свой характер. Он не жаждет славы, как его старший брат, не верить в своих товарищей, его язык словно клинок, а это его злопамятность. Ужас просто. Из него получится ужасный царь, в отличие от Тора. Некогда предаваться размышлениям. Царь приказал сделать личный доклад, как только охота закончить, негоже правителю ожидать своих слуг. То есть Тор не смог проявить себя в охоте, несколько разочарованно, как мне показалось, проговорил Всятец. Да по моим наблюдениям, после того, как старшего из наследников откинуло, бой не продлился и стал ударов сердца, а из-за дезориентации он просто не успел. Не стоит акцентировать внимание царя на отсутствие помощи со стороны друзей Тора, это сейчас несущественная деталь. Плохо, и негромко скорее для себя, жаль младший не станет тенью старшего, и придется пересмотреть планы по развитию Тора. Один погрузился в раздумья, на минуту тронный зал погрузился в тишину. Мой царь, да тревожить правителя, когда тот в думах невежливо, но я должен вернуться на пост. А, да иди, величественно, как и всегда, отпустил меня Всятец. Разворот на каблуках, и возврат на пост, ведь кто кроме меня сможет следить за спокойствием девяти миров. Уже на выходе из тронного зала правитель Асгарда кликнул меня. Чуть не забыл, переведите того караульного на дальнюю заставу Ванахима. Не хотелось бы, чтобы Локи что-то понял. Да лучше бедолаге не появляться на глаза младше принца хотя бы два века. Передам сотнику после возвращения на пост. Пов, Тор, место действия, лес дружбы. Тело нещадно ломило, а голова шла кругом, верные товарищи помогли подняться. Опираясь на Вальштага, бреду в сторону стихающего боя. Рарррр, слышится вдали крик полной ярости, но это не монстр, а брата, ему нужна моя помощь. Поспешим, махаю рукой в сторону, откуда слышатся звуки боя, попутно пытаясь ускориться. А дальше мне открылось зрелище, что запомнится на века. Медведь с порванными и изрезанными лапами, обожженной мордой, изрезанными глазами висел на собственных кишках, а ледяное оружие брата было воткнуто в череп чудовища. Брат нашелся не под оплеку, весь в крови с израненными руками на сломанных ногах, он стоял. Его мутный взгляд алых глаз прошелся по округе. Не успеваю подойти, как он заваливается вперед, падая лицом вниз прямо об разверченную битвой землю. Брат, быстрее, что вы медлите? Ему надо помощь. Сам срываясь на бег, первым после меня на помощь пришел Вальштаг. Мою попытку перевернуть брата останавливает рыжий товарищ. Не трогай его, это может навредить. А что ты предлагаешь? Бросить его тут, на потеху хищникам? В раздражении отвечаю, он что не видит, его нужно срочно в палату исцеления. Нет, и успокойся, разгневался товарищ. Возьми его под правую руку, я под левую. Фандрал, бегом сюда, будешь придерживать его ноги. Путь в Золотой дворец прошел как в тумане, под постоянное причитание Фандрала о тяжести Локи. Это не первый раз, когда брат доказывает, что сильнее меня, но раньше я мог отговориться подлыми приемами или, как иногда причитал мой товарищ, колдовство, нечестно. Но сейчас слова брата про справедливый бой играют другими красками. Мой маленький глупый брат, а своему врагу ты тоже будешь говорить нечестно, бить меня магией? Со своей фирменной лисьей улыбкой и прищуренными глазами вопрошал Локи. После моего очередного поражения, да я старший, но брат выше, сильнее и, себе можно признаться, мудрее меня. Ему не интересна слава, его душе милее магия. Это еще сильнее задевает, как могут быть интересны книги, а не добыча славы. Но ладно, свою зависть я смог давно успокоить, но я не смеюсь с затворничеством брата. Да подружить его с моими товарищами не вышло, но это не повод сдаваться. Я буду пытаться вытащить его под любым предлогом. А все-таки почему он не хочет общаться с моими товарищами? С леди Сив понятно, и я даже рад, что у них нет отношений. Ладно, Фандрал сам виноват. Лет 30 назад Фандрал решил поднять Локи на смех. Но все подначки товарища разбивались об улыбку брата и его с виду невинные ответы, но почему-то задевающие проныру. Когда я хотел было урезонить друга на очередную подначку, Локи лишь оскалился. Вот тут уже Фандрал не выдержал. В круг, весь красный от гнева стыда, выкрикнул он. А каюшки, Леголас, еще довольнее оскалился брат, а я почувствовал надвигающиеся проблемы. Брат очень любит шутить, он злопамятен, и шутки его зачастую такие же злые, он это называет черным юмором. Хотя как может юмор иметь цвет? А дальше было избиение, на все попытки Фандрала его задеть, он отвечал шутками, не было оскорблений. Но оттого ситуация не стала менее обидной для товарища. Каждый удар Локи как будто обтекал, и тут же наносил болезненные тычки или пинки. А когда ему надоело играться, был нанесен один удар, это все, что смог выдержать Фандрал. Чистый нокаут, как выразился Локи перед своим уходом. С тех пор Фандрал на дух не переносит Локи. Вспоминая все это, я переосмысливал свое отношение к словам Лаки. Ведь нас там должны были убить. Если бы не брат, я обязательно стану сильнее. Место действия. Золотой дворец. Я разочарован вами. С глухим гулом разнеслись по залу слова царя Асгарда. При этом он смотрел четко на меня, а я не смел поднять взгляд. Если вам нечем возразить, то идите с глаз долой. Наказание я объявлю позже. Покидая тронный зал в смешанных чувствах, мой путь лежал к палатам исцеления. Вальштаг тоже изъявил желание навестить брата. Пусть нам и сказали, что к следующему дню он будет здоров и им заниматься лично Фрига, но моего беспокойства это не уменьшает. Сам путь происходил в тишине, каждый из нас о чем-то думал. Мои мысли были в том бое. Возможно, Лакей прав насчет магии, тогда надо попросить маму помочь с ее изучением. Не хочу просить об этом брата. Тут, как будто почувствовав, что я думал о ней, из-за поворота быстрым шагом вышла Фрига. И пока моя решимость не пошатнулась под укоризненным взглядом матери, решаюсь. Прости, склоняю голову и продолжаю. Научи, пожалуйста, меня магии. Я не хочу, чтобы такое повторилось. Поднимаю взгляд и вижу удивление в ее глазах. А ведь большинство своих привычек Лаки унаследовал от нее. Вот и тут на лице нет и следа удивления, лишь в глазах. А затем ее губы расплываются в улыбке, а взгляд становится теплым. Хорошо, но как же ратное искусство? Продолжая улыбаться, уточняет у меня мама. Я буду совмещать, как брат. С жаром начинаю ее убеждать в своем выборе, но она на это лишь улыбается и поднимает руку в восстанавливающем жесте. Ладненько, хоть Лакей особый случай, но я тебе помогу. Тут она переводит взгляд на Фандрала, на лице которого лишь удивление. Идите, мальчики, но подождите у двери, пока Лаки закончит разговор с подругой. У брата есть друзья. Ты многое не знаешь о своем брате. С весельем во взгляде и очень ехидной улыбкой заявляет мне мама. Как я могу не знать брата? Мы с ним с самого детства не разлей вода, да были разлады, особенно после его шуток, но большую часть времени мы проводили вместе. Хотя в последнее время он подолгу сидит в лаборатории. Об этом тут же и заявил матери. А она лишь улыбнулась и ушла, оставив меня в смятении. Дальнейший путь прошло без неожиданностей. Уже у самой двери мою руку перехватил Вальштаг. На это я лишь приподнял бровь в стиле Лаки. «Прислушайся», — шепотом проговорил здоровяк. И верно, за дверью слышались голоса. «Эй, я вообще-то раненый, меня нельзя бить, а надо ходить и лелеять». Донесся с той стороны двери приглушенный голос брата. Чтобы он да позволил себя ударить. Даже в шутку такого не было на моей памяти. А разговор продолжался. «Я тебя сейчас похолю, так отхолю, месяц вспоминать будешь. Знаешь, как я волновалась». Донеся знакомый женский голос, память тут же выдала эту особу, ее вроде зовут Амора. Ну подумаешь, царапина. Конец пов. Глава 14. О птичках. Итак, вы на телепередаче «Асгардский дурдом», а с вами ваш несменный ведущий Лаки. Сегодня мы подводим итоги недели. Кхм, сбоку раздался кашель. А, я это вслух сказал, не прокатило, думал, хоть это заставит ее говорить, а нет, молчит и дуется, как хохол на теплое сало. Ладно, начну по порядку. С моего махача с косолапым гигачадом прошла неделя. Во-первых, в моих покоях появился шикарный коврик, о который я с удовольствием вытираю ноги. Вторым событием стал бойкот, дескать, я слишком сильно рискую, фу, таким быть. В общем, Амора со мной не разговаривает, но это не мешает ей проводить эксперименты в лаборатории или делиться своими выкладками, только теперь в письменном виде. А ее зырки — это что-то с чем-то. Она за два дня освоила молчаливый укор, вопросительный взгляд, и самые мозговыкручивающие глазами улыбается, ни один мускул на лице не двигается, но ты четко понимаешь, над тобой ржут. А так наши отношения не изменились. Третьим событием, что грязным, кованым сапогом прошелся по моей нежной психике. У брата отрос мозг. Обычно, когда по голове бьют, происходит обратное. А тут вдруг взялся изучать магию, возобновил уроки по рунам от Фрик. Но на этом он не остановился, продолжая рвать шаблоны окружающим. Он записался на уроки готовки. Тор в голубеньком фартуке – это уже звоночек, а это его братик, попробуй. И протягивает мне бурду, непонятного цвета, и издающие звуки, чем-то похожие на стоны. У меня чуть сердце не остановилось, жопа чуйка взвыла матом, попутно пытаясь вырваться из меня и съебаться куда-нибудь в Магадан. Так и это не конец, эта падла точно решила меня укокошить, ходит за мной хвостиком, что-то вынюхивает. Будь это кто-то другой, прикопал бы от греха подальше. А так это все-таки брат, приходится терпеть. К слову о кухне и еде в особенности, походу анимешники не врали, ибо после сражения, мой организм сошел с ума и теперь на постоянной основе требует мяса. И я бы списал это на восстановление организма после травм, но есть один фактор, что в порыве доминирования обоссал эту теорию. И, барабанная дробь, у меня появилась возможность чуять магию. И не как положено, через ауру там или через зрение, как и должно, а напрямую, через нос как запах. Хорошо хоть заметил это во время посиделок с Аморой. Если раньше я постепенно становился хтонической ящерицей, то после встряски процесс стал скачкообразным. Я даже теорию вывел. Если обычный убийца драконов выходит к своему пику к 40 годам, то я как более сложный организм свой пик еще не скоро увижу, по простой причине, этот самый пик намного дальше планируемого Зерефом. Если упрощать, то энд, на момент, когда научился есть магию, раскрыл 10% потенциала, а когда начал чувствовать магию как дракон на 30, в тот же период и началась перестройка организма под новый шаблон. Дальше идет контроль элемента, но в моем случае сыграло наследие асов и йотунов. Меня эта гипотеза и безумно радует, и настолько же печалит, т.к. я еще росту и наваляю всем пиздюлин в отдаленном будущем, когда мною не будут вытирать пол всякие зеленые слоники-гигашлепы. Но хочется всего и сразу, да побыстрее, уже не втерпешь смахнуться на равных с тем же Джаггернаутом. Хоть сейчас мой максимум это избить Роджерса или Зимнего Солдата. Хм, в общем надо качаться. А теперь события недели. То ради чего все и замышлялось, то без чего эта вселенная схлопнется из-за своей ущербности. Я сейчас акакао, если кто не догадался, скольких денег, угроз и пыток мне это стоило. Но теперь в королевском дворце растет какао. Да, я отжал один из садов всеотца, запретил под страхом смерти и адских мучений заходить туда кому-либо. Пришлось на компашку любопытных спустить дона кроля, но оно того стоило. А чтобы моя прелесть цвела, пришлось выложить кругленькую сумму. По совету торгаша, я вышел на специалиста. Со слов про Хинди, она лучшая, кого я могу найти, и знаете, не соврал. Корнила и правда смогла сделать чудо. Помимо полного приживления и возможности нести плоды, деревце улучшило свои свойства многократно. Ни одна болезнь не сможет навредить этому чуду, так мало этого, оно еще и космическую энергию собирает и копит в себе. Мне уже не терпится попробовать. Печеньки темной стороны, ждите меня. Проведу пару экспериментов на добровольцах и, если все будет удачно, буду ими Амору задабривать, а может, чем ли не шутит, и мир с их помощью захвачу. От размышлений меня отвлек чей-то взгляд, наглый такой, надменный зырк. Визуально никого, с подругой мы разминулись час назад, шанс, что это она, очень низок, да и запаха цветов я не чувствую. Нюх-нюх, пахнет курятиной, странно, а в коридорах никого, прикрываю глаза и на запах протягиваю руку. Кряк, раздалось в пустоте коридора, вот же скотина, а я-то думаю, кто это такой наглый, что в открытую за мной наблюдает. Ну все, пернатый, ты доигрался. Скалюсь этой падле, я ведь уже начал думать, что у меня паранойя. Следит за мной битый час, а я все вдуплить не могу, откуда взгляд. Я же от Хеймдаля скрылся, да и во многих спектрах прятаться научился. 2 часа наполненных страданиями. Ну что, курица, я с тобой на сегодня закончил. Говорю, оглядывая дело рук своих. Птиц, чуть меньше метра, был гол как сокол, а, не, просто гол. Все перышки лежали отдельной кучей. Хм, как бы, и рыбку съесть, и сковородку не мыть. Кто может нагнуть хозяина птицы? В голове сразу всплывает лицо матери. Кому жаловаться решено, а теперь надо придумать взятку. Глаза сами собой находят перья, а ведь женщины любят шубы. И чего это ощипанный взбледнул? Ладно, не мои проблемы. По памяти создаю муляж гуманоида из льда. С пропорциями фрик, дело на полминуты. А дальше поиграем в мамкиного модника. Это что? С интересом смотря на мой шедевр, решила поинтересоваться царица. Взятка. С самым честным и невинным видом заявляю. Попутно еще раз оглядываю накидку. Да, шубы не получилось, но зато вышла прикольная накидка. А сколько рун туда можно вложить? Просто загляденье. Черные как смоль перья, гармонично складывались в подобие крыльев. Если накидка будет на плечах, то ими можно полностью скрыть как спину, так и руки. И ни одно животное не пострадало. Продолжаю гнуть свою линию, не считая моральных травм, но правда, кому какое дело до психики глупой птицы. Так что смело отметаем эти инстанции. Ладненько, подарок принят. Хотя, почему не зачаровал? Не хотел испортить заготовку. Если ты зачаруешь, будет меньше проблем с разностью энергии, да и не мой пока что уровень. Я рада, что ты это понимаешь. А в воздухе так и повисло, в отличие от твоего брата. А мне как-то стыдно стало, и все желания к троллингу и общению намеками как рукой сняло. И что он натворил? Попытался воссоздать Гунгнир без знания истории и понимания материалов. Кхм, болван, не выражайся, он же твой брат. Надеюсь, там просто бабахнуло. Мою реакцию легко понять. Чтобы вы понимали, Гунгнир был создан еще отцом Бёра, из души умирающего мира при помощи черного камня бесконечности, и с использованием три великих магических металлов, что Тор и попытался на полном серьезе и на коленке повторить. Да у меня мозг чешется от попытки это представить. Ничего не произошло. С понимающей улыбкой похлопала по плечу меня мама. Где этот мелкий паршивец? Раздался по всему дворцу громогласный вой в сердце, отчего мать с подозрением посмотрела на накидку. Буду рад лайкам и комментариям, а еще если вы напишите, что нравится в FF, или свои идеи. Глава 15. Я иду в отпуск. Наша шебутная семейка собралась в тронном зале, и несмотря на все попытки отца сгенерировать побольше пафос, всю малину ему портили моя и брата придурковатые лыбы. Тор просто немного глупенький у нас, я же под него мимикрирую, и усердно пытающаяся подавить ехидную улыбочку мама, нет-нет, а расползающуюся на краешке рта. Наш ненапряженный вид, по всей видимости, стал последней каплей в чаше терпения в сердце, или что там было, но нервный тик у единственного глаза явно сигнализировал, что батяня исключительно силой воли удерживает себя от преодоления гравитации и выхода на третью космическую на одной лишь седалищной тяге. Как это понимать? Гневно проорал отец, даже слегка подпрыгивая от усилия, своим копьем злобно тыкая в сторону голого Мунина. Молчание, и лишь более дебильное, было ему ответом. Названный Лаки не собирался отвечать на риторический вопрос. Я спрашиваю, что это такое? Птичка? С наигранным недоумением поинтересовался младший принц, попутно как бы повнимательнее осматривая обсуждаемого. Сама мудрая птица под взглядом сына правителя попыталась спрятаться за своего хозяина. На это один не нашел что ответить, но покрасневший от вздувшихся капилляров глаз был красноречивее всяких слов. В зале вновь начала властвовать тишина. Улыбки же трех из четырех присутствующих намекали, что отсутствие звуков им не мешает, а ситуация не стоит их внимания. И только инхерьерам было некомфортно, но на то они и безликие стражи дворца. «Отец, а что случилось-то?» – спросил наш домашний олигофрен, продолжая смотреть на отца своим слегка бараньим взглядом. «Честно говоря, я уже немного боюсь за него, того и гляди заработает себе косоглазие. Полюбуйся, что твой брат натворил», — выкрикнул всятец и уже третий раз указал на бедную птицу. Та же не очень была рада столь престольному вниманию от этой безбашенной парочки. Ведь двоих братьев за глаза называют дуэт бедствий, мало ли что они захотят сделать с бедной птичкой. «Это твой ворон, а где его перья?» — продолжил Тор, не услышав высказывания отца, или сделал вид, и шепотом, чтобы его услышал только младший брат. «Ты за что его так?» — уточнил блондин у своего брата. Ответ Лаки был дан тоже шепотом, но таким, чтобы слышали все присутствующие. «Этот вуайерист следил за мной, а я не знаю, давно ли, возможно, наблюдала и за тобой, когда ты был занят делами», — произнес Альбинос, поигрывая бровями, делая намек на только им известные события. «Хи-хик», — раздался тихий смешок от царицы, что до этого момента соблюдала абсолютную тишину. На нее тут же был направлен взгляд единственного глаза, в котором так и читалось: «И ты, Брут, если бы всятец знал, кто это такой». Но эту маленькую идиллию прервал голос Тора, наполненный убийственной серьезностью. «Отец, я редко у тебя что-то прошу», — начал говорить блондин, но был прерван. «Даже не проси его не наказывать, он должен расплатиться за свои проделки», — процедил один, дыша уже как загнанный паровоз. «Да нет, я не про это, этот сам и без моей помощи выкрутится», — отмахнулся старший из наследников, не потеряв своей серьезности. «Тогда что?» — уже с явным интересом попытался получить конкретику правитель. «Отдай мне этих воронов, я такой суп забабахаю», — со счастливой улыбкой идиота попросил Тор. «Один уже ощипан, осталось разделать и отварить. Я воронитину еще не пробовал», — под охере удивленными взглядами продолжил задвигать бред Тор. «Лакипов, один сломался», — фрик в удивлении, да какое хорошее слово, — «а я походу сделал то, чего не смог оригинальный Лаки», — перевел брата на сторону печенек. «Слава мне, пойду возьму пирожок с полочки и поглажу себя по голове. Хах, а меня походу тоже пробрало, и пока один не очухался, надо сваливать. Отец, ты пока подумай над просьбой брата, а мы пойдем, Прогуляемся, воздухом подышим. Хватаю брата за руку и бочком протискиваюсь за ворота, под механический кивок в сердце, мы свалили. Как только дверь за нами закрылась, я выдохнул. Все прошло по плану, тут я замечаю, что Тор задумчиво смотрит в стену. Брат, тыкаю его, попутно напрягаясь, интуиция встрепенулась, а это не к добру. А, я думаю, насколько вкусным будет суп, выдало это чудо природы с мечтательным выражением лица. А я словно на стену налетел, все эмоции как отрезало, а внутри разверзлась пустота. Брат, смотрю на него и после хлопка по плечу уходя, не ведать мне пирожка. Эй, что это за жалостный взгляд, у меня что-то на лице. Уже уходя услышал себе в спину выкрик Тора. Эх, слишком рано обрадовался, думал брат научился троллить людей. Надо валить, пока кукуха окончательно не съехала. Путем множества махинаций, подкупа и запугивания, я смог получить разрешение на посещение Ванахимра. Кхм, на деле просто попросил у мамы разрешение, а все остальное не важно. Особенно мнение всяких недомексиканцев, ишь чего придумал, будет мне еще пытаться речь про совесть и ответственность задвигать. Я и так придумал крутую отмазку для всех. Младший наследник отправился с дипломатической миссией к правителю Ванеров. Неофициальная же причина – это изучение друидизма. И любой наблюдатель подтвердит обе версии, а на деле я просто хочу отдохнуть от окружающего дебилизма. В общем все, хватаю в охапку Амору и в отпуск. Глава 16. Голубые грибочки. Кажется, меня наебали. Это была первая мысль, что посетила меня при виде друида-учителя, но обо всем по порядку. Мой приход в Ванахим был торжественным и пафосным, встречала меня целая процессия, во главе которой был мой дядя Вилли и его жена из царской династии Ванов. Европейской наружности мужчина, слегка отдающий барской породой, лет 40, в серебряных доспехах, украшенных растительной тематикой. Рядом с ним была красивая женщина, узкоглазайтянка с волосами цвета вороного крыла, темно-карими глазами и вплетенной в них тиарой в виде лос и листьев, украшенных камнями, напоминающие рубины. На женщине не в противовес, но довольно оттеняя мужа, были одеты традиционные ванские одежды, напоминающие кимоно с популярной здесь тематикой ветров и растений. «Будь нашим гостем и добрым другом, сын моего брата», — поприветствовал меня дядюшка, обозначив поклон легким кивком. «Мир твоему миру и дому, брат моего отца», — отвечаю любезностью, при этом чуть склоняя голову. Его спутница молча поклонилась, глубже, чем дядя, но достаточно, чтобы показать, что хоть она и по сути заложник и остаток своей династии, она все еще супруга царя Ванов, и по факту моя тетя. К слову, она не воительница и не чародейка, что довольно необычно. Что же, позволь представить мою жену Фейнг. Рад знакомству. Вежливо улыбаюсь, чертов этикет. Не люблю я эти ваши расшаркивания и пространные диалоги про погоду на 3 часа. Хорошо, что такая хрень не приветствуется асами старой закалки. Мою спутницу зовут Амора Лорелей, гениальная чародейка и просто хорошая подруга. Ехидная улыбка сама собой появляется на лице, за что получаю незаметный удар локоточком в бок. Рад нашему знакомству, Фрёкин. Как вы смотрите на экскурсию по нашему дворцу? Обещаю, вы не будете разочарованы. Мы с удовольствием принимаем ваше предложение. Хрен бы я ответил по-другому, стоит только заикнуться про попрание одного из главных законов всех 9 миров, закона о гостеприимстве, как дядя побежит стучать своему братику, мол, ахтунг-ахтунг, твой юбермкиндер дас истейн нитшьер загейнис свейн, который на секундочку, один из гарантов и столпов этого закона. Архитектура дворца была необычной, это скорее донжон, чем замок, стены его были желтого цвета и нет, он не обоссан, каментные гоблины-ансабы, вроде это называется песчаниковым кирпичом. Внутри дворец был каменным, если в Асгарде пол был мраморным, то здесь оттесанный, серый сланец. Ах да, тут еще были статуи брутальных спартанцев, из базальта и высотой 20 метров. Застекленные мозаикой бойницы лишь довершали образ крепости. Окружен дворец был бескрайними лесами и труднопроходимыми горами, а среди лесов можно было наткнуться на руины древних замков или городов, оставшихся со временем экспансии. Это если еще забыть про всяких тварей наподобие троллей, виверн и другой пакости. По всему миру были разбросаны небольшие поселения, окруженные крепостными стенами. Если в Асгарде было всего 3 города, то здесь наоборот, много маленьких поселков. В книгах и летописях объяснение этому – дань традициям, но на деле для более удобного контроля Ванов, и более легкого подавления восстания в случае их возникновения, ведь связь между городами не постоянна, а иногда и вовсе происходят стычки, по тем или иным причинам. Сидя в медовом зале рядом с родственниками, разговор по этикету начала принимающая сторона. «Куда же путь ты держишь ныне, принц?» «Первым, как и положено», — заговорил хозяин дома. «Лишь знания мой интерес здесь составляют, а послан я отцом, познания мира и его разумных ради, для...» Нараспев произношу столь пафосную речь, попутно внимательно наблюдая за их реакцией. «Отрадно слышать мне сие, и отрок брата моего, что знание жаждет мне радости приносит столько, чересчур жизнерадостно и с таким энтузиазмом, что аж чуть ли не руки начал потирать царь всех ванов, его же жена на мои слова лишь мягко улыбнулась. Могу ли я узнать, что вызывает в тебе такие чаяния и от чего доволен ты, а царь всех ванов? Это же неспроста, а интуиция начала писать прощальное письмо в стиле «дорога и отпуск». Мы с тобой не знакомы, но я о тебе наслышан. Как жаль, что судьба не свела нас, а брата сын, внемли же мне, мою страну терзают злобные тираны, и часу от часу не легче мне, то нападут на нас ордища троллей, то громовых виверн по стае каждый день приносит буря, и хоть в защите нашего дворца гвардейцы наши низвергнут каждого врага, пожрут моих людей си твари ненасытны, кои живут в степях, горах, низинах, и вы хотите, а брат моего отца, нет, я понимаю, к чему клонит этот еврей, но надежда на отдых умирает последней. Слава о подвиге твоем, Алаке, сын Асгарда, в сражении победивший Громадея и спасший брата своего, бежала по всей земле, всех девяти миров. И коль столь сильный ты охотник, так можешь нам услугу оказать ты, и коль смогишь ты тварей победить, все ваны чествовать тебя довольны будут. Кхаем, пытаюсь прервать этот словесный понос. 4 ебучих часа торгов спустя, я был выжат как лимон. 4 трахнутых с Уртуром часа мы пытались друг другу сношать мозги, били пяткой в грудь. Он взывал к моей совести, я же к его щедрости. И вот честное слово, если у меня и были хоть какие-то сомнения, что братья из старшего поколения были хоть каплю не похожи, то после общения с этим Пипеевым они сморщились до состояния сублимированного изюма. Сошлись на следующем. Во-первых, я получаю лучшего учителя друидизма из возможных. Второе, я получаю семена Даяна, это такое растение, которое при правильном выращивании может послужить как сердце крепости или как основа для разумного артефакта, а-ля груша разумная, для тех, кто шарит, но их я получу после завершения работы, а вот учиться я могу юзать хоть с завтрашнего дня, но меня очень насторожило предвкушение во взгляде правителя Ванахима, само представление будущему учителю будет утром, а пока нам предложили отдохнуть в наших покоях. И что это было? С любопытством уточнила Амора, при этом не прекращая накручивать локон. Знающие ее люди поймут, что она волнуется, а я вроде не хлебушек и сопоставить все могу. Просто я опять нашел очередной интересный стул с странными ТТХ и собираюсь на него сесть. Пожимаю плечами. Я это и так поняла. И так недовольно на меня смотрит, будто неверный муж опять где-то шлялся, а теперь пьяным домой пришел. Тебе скалки не хватает или сковородки. С улыбкой произношу, попутно хлопая ее по голове. Не переводи тему. И попыталась состроить недовольную мордашку, но покрасневшие щечки ее выдавали. Ладно, ты хотела узнать, почему с такой фигней они не могут справиться сами? Угу. Создаю руны тишины взмахом руки, разбрасывая их по углам комнаты. Тогда чутко истории, слушая и внимая моей мудрости, профессор Лаки тебя просветит. Были в Асгарде девушки прекрасные, но характером ужасные, в общем личный гарем дедушки Одина, бури, но, не перебивай. Так вот, во времена прекращения экспансии, правители Ванахима объявили, что они будут жить по своим законам или что-то в этом духе, тут я не уверен. Столь чуткие и добрые девушки не стерпели такого неуважения к своему любимому попеку, и решили принести ему подарки, голова тогдашнего царя и клинок у бубенчиков наследника. Итогом этой истории стал договор, по которым ваны не имеют права держать больше гарнизона в своем мире. Вижу, у тебя появился вопрос, почему они это терпят? А ответ прост, сменилось с тех времен 3 поколения, а официальная причина этого договора стала настоящей. И теперь во всех учебниках истории пишется, что это великая традиция предков и надо ей неукоснительно следовать. Плюс династический брак моего дяди Вилли, брата царя Асгарда с последней девушкой из рода властителей Ванахима, позволяет окончательно закрепить власть Асгарда над этим миром. Поняла, серьезно кивнула мне девушка. Вот и чудненько, вот и славненько. Радостно ей улыбаюсь, она одним словом смогла столько смыслов передать. Ладушки, а ладушки, я пошел, завтра еще знакомиться с учителем. Спокойной ночи, и тебе. Машу на прощание рукой. Учитель был своеобразным, да, я, конечно, многого не знаю, но все же, кхм, друид выглядел как растаман лет 50, обкуренный и не здесь. Азиат с дредами в шапочке из веточек и в черной хламиде, мечтой извращенца-нудиста. И вот это чудо природы, мне порекомендовали как сильнейшего друида ванов. Кажется, я догадываюсь, куда в старшем поколении делось фирменное чувство юмора, ведь один мои шуточки считает дебильными, в основном. Ха-ха-ха, ты кто, голубчик? Посмеялся, а потом спросил этот адепт Укура. Знакомство происходило на болоте недалеко от дворца. До миссии по вырезанию троллей и виверн осталась неделя. За это время я планировал постичь хотя бы основы. А Амора решила выведать что-то у местных, сказав, что это сюрприз. Вас рекомендовали как сильного друида, что сможет меня научить столь сложному искусству. Меня зовут Лаки, отвечаю детку, наблюдая за его реакцией. Понятно, эх, ты не глюк, тогда может бананалукового супчика. А маг 14. Невнятное бормотание за тяжелой дубовой дверью. Здра, Иева, вы в бо, звуки возни, шандарах. Дверь влетает в класс, рассыпавшись на крупную щепу под ехидно вопросительное. А теперь, с этих слов, начался новый учебный год, и первый урок по защите от темных искусств у Гермионы Джин Гринджер, ученицы второго курса, школы чародейства и волшебства. Ну здравствуйте, мои дорогие ослабобрики и бобра-курвики, я ваш новый учитель Зати. Произнес платиновый блондин с неестественно алыми глазами, одетый в черный кожаный плащ и чешуйчатые перчатки без пальцев, на ногах же были самые натуральные, армейские берцы. Прямо как у ее отца, что очень насторожило девочку, сами собой вспоминались его слова о контуженных, хоть и не пристало так говорить юной леди. Под удивленное молчание класса, неизвестный подошел к доске, развернулся к ним лицом и с слегка безумной улыбкой произнес: «Представлюсь, меня зовут Лаки Одинсон, для вас я профессор Лаки или просто профессор». На одном дыхании проговорил он, а позади, на доске, сама собой появилась надпись с его именем. Понятненько, и не дожидаясь ответов, назвавшийся именем бога Германа Скандинавов продолжил. «Вот это самомнение», — отметила Гермиона мысленно. «На моем уроке вы не будете изучать скучных магических зверушек, с которыми вы вряд ли столкнетесь, или заклятия и т.д. Я буду преподавать вам уроки о самых неприятных супостатах во вселенной», — распинался назвавшийся Лаки, попутно жестикулируя неизвестно откуда взявшейся тростью. А интуиция Гринджер предвещала проблемы, что девочку еще сильнее печалило. Друзья опять найдут себе приключения. Мало ей было тролля, сквером, похоже, что-то такое отразилось на ее лице. «Вы обо мне плохо подумали?» — с любопытством уточнил новый профессор, оглядывая класс. «Ну и ладушки», — жизнерадостно продекларировал профессор, как будто ему уже ответили. «Мне без разницы, что вы обо мне думаете», — со все той же снисходительно ехидной улыбкой говорит преподаватель. С задних парт раздались звуки шебуршания и тихие перешептывания, и как бы подтверждая ее худшие опасения, Рон, наклонившись к Гарри, спросил: «Он мысли читать умеет?» А ей было стыдно, ведь для Уизли это был шепот, но почему-то всегда его слышит весь класс. И мало ей было рыжего обалдуя, профессор решил, что это был вопрос. «Да, мистер», — ткнув в рыжего тростью, спросил профессор. «Ну почему всегда косячат они, а стыдно мне?» «Это карма», — зачем-то произнес альбинос, а Рон даже не обратил внимания на вопрос, продолжил что-то жевать с немного бараньим взглядом. «Так, вернемся к уроку, ознакомьтесь». После щелчка перед каждым на парах появился пергамент с текстом и перо. Взяла листок в руки и, начав вчитываться в текст, а боковым зрением заметила, как некоторые уже начали подписывать, даже не дочитав договор, а именно он это и был. Но продолжить мысли я не успела, по всему классу раздался хлопок. «Молодцы», — жизнерадостно прозвучал голос преподавателя по всему классу, и продолжил, не дав ей задать вопрос, за что он их похвалил: «Те, кто подписал, продали свои жопки, магию и души мне, я горжусь вами. Те, кто взял в руки, получили интересные проклятия. Оставшиеся трое становятся моими любимчиками». А мне стало страшно, ведь улыбка профессора растянулась в предвкушающий оскал. Оглядывая класс, замечаю на головах однокурсников ослиные уши. Рука сама собой тянется к голове. Длинное ослиное ухо проглядывает через мою прическу, сердце забилось быстрее. Запомните, дети, первое правило в мире магии: не трогайте ничего руками, пока не убедитесь в полной безопасности предмета перед вами. В виде исключения, можете с особой осторожностью использовать изолирующие и инертные артефакты. Например, трость взмах и вращение тростью, или специальные перчатки из кожи драконьих или тролля. И даже в таком случае проявляйте осторожность. Ах да, уж развеется после урока. Продолжил, как ни в чем не бывало, вновь со своей дурацкой улыбкой. «Профессор», — раздался голос Грингасана, напыщенно подняв руку и со спокойствием на лице обратилась к этому психу. Сознание отметило отсутствие лишних пар ушей, вот змеюка, небось знала. Пронеслась в голове завистливая мысль. «Слушаю, мисс», — с любопытством уточнил профессор Лаки у аристократки. «Дафна Гринграсс, у меня два вопроса. Если мы не будем изучать заклятия, то как мы подготовимся к экзамену? И второй, какое у вас образование?» «Правильный вопрос, хоть и не вовремя, ну ладно, отвечу», и лукаво подмигнул черноволосой аристократке. «Я либо отменю экзамен или дам вам краткую выжимку по интересным зверушкам, так что учебники вам не понадобятся». И на глазах у всей аудитории поднял книгу за авторством Локхарта, а дальше произошло то, что заставило меня замереть. Книга вспыхнула в черном пламени, а профессор, как ни в чем не бывало, продолжил. «Так как это первый урок, я не буду вас слишком сильно грузить. Мы просто поговорим, и я проверю ваши знания». Прогуливаясь с задумчивым взглядом и кривоватой улыбочкой вдоль своего стола, сказал Альбинос. «Насчет второго вопроса. Хм, я мастер ритуалистики, рун, боевой магии и друидизма, маг тьмы, пространства и теней. Тему урока я не назвал, но кто сможет ее правильно угадать?» Продолжил без переходов преподаватель, резко вскинув голову и растянув губы в широченной ухмылке. По классу раздались перешептывания, но руку подняли лишь двое: я и змеюка Гринграсс. «Можете просто накидывать варианты, не поднимая рук», с все той же аурой несерьезности и бесшабашности проговорил он, попутно переводя взгляд то на меня, то на нее. «Богдарты», успеваю выкрикнуть первый, я об них читала в книге по ЗАТИ за четвертый курс. Вдруг доска исчезла, так же, как и профессор, а вместо него появился седой мужчина преклонного возраста с густыми усами и прилизанные волосы, слегка морщинистое с возрастом лицо, светлая кожа и добрые зеленые глаза. Но аура безумия осталась. Позади мужчины был гигантский барабан, как в лотереях по телевизору, что по вечерам смотрит отец. «И это неправильный ответ», вдруг прокричал мужчина. «А мне стало обидно, ведь я же читала. Одни из самых неприятных созданий — это богдарты, кому понравится видеть свой страх. А эта змеюка Гринграсс, как будто и не обратила внимания на то, что была применена беспалочковая магия, так и продолжает тянуть руку со своими снобскими манерами. Без каких-либо эффектов, все вернулось на круги своя. Исчез пожилой мужчина и странный барабан, а на его месте вновь алоглазый профессор, с все тем же оскалом пырит на всех. «Да, мисс Гринграсс», ответ, «человек, но я не уверена, кого вы имеете в виду, мага или маглов». С аристократическим спокойствием проговорила брюнетка, отчего грыжа аж зубами скрипнула от раздражения. «Верно», радостно прыгая и хлопая в ладоши, пропищал профессор Лаки. «Такой могущественный волшебник, а ведет себя как ребенок. Тема урока – человек. Сегодня мы порассуждаем о людях, социуме и как в нем выжить». Изрек какую-то чушь профессор с максимально пафосной и одновременно постной рожей, ведь зачем рассуждать о таком, достаточно следовать правилам и все будет хорошо. Тут руку поднял Милфой, пытаясь казаться уверенным и не выдавать свою опаску, он нагло заявил: «Профессор, каждый чистокровный это знает, об этом не догадываются только грязнокровки». Состроил возмущение хорек, но даже на лице Дафны отразилось недовольство и не понять то ли словами профессора Лаки, то ли своего сокурсника. На задних партах начались перешептывания. «И верно, и неверно, невоспитанный мистер». Все также продолжал активно проецировать флюиды счастья во все стороны, проскандировал профессор, а меня его слова заставили нахмуриться. Еще один приверженец чистой крови. И даже его высказывание в сторону Милфоя не сглаживало ситуацию. «Прошу прощения, меня зовут Драко Малфой, я наследник благородного рода Малфой», смутившись, ответил заученную фразу блондин. На это профессор лишь кивнул, взглядом прошелся по Уизли и остановился на мне. «Не хмурьтесь, мисс Грингер, мистер Малфой прав лишь на 40%, и показал пальцами знак на донышке. «Но, как же, тут вся загвоздка в восприятии, для выходцев из обычного мира. Многие традиции кажутся глупыми и консервативными, но на самом деле они складываются из опыта многих и многих поколений, живших в этой хаотичной, порой невероятно странной и нелогичной среде. Да, некоторые традиции устарели, а некоторые изначально были бредом или того хуже деструктивными извращениями, но зачастую они нужны, чтобы облегчить вашу жизнь или спасти ее. Например, перчатки. До 60-х годов 20-го века их носили как постоянный аксессуар и мужчины, и женщины. В мире простецов это было правилом хорошего тона. ТК, перчатки позволяли касаться других людей руками, без необходимости пачкать их своим потом. Постепенно эта традиция вышла из обихода и осталась только у светских лиц или на баллах. В магическом мире эта традиция сложилась из-за паранойи, ведь никогда нельзя быть уверенными, что вас не приголубит проклятием через рукопожатие, да и просто проще их всегда носить. ТК могут служить как полезный многофункциональный артефакт. Таким образом, у простецов эта традиция почти полностью себя изжила. Когда у магов она не утратит свою актуальность? Наверное, никогда. С другой стороны, деструктивные традиции, изначально основанные на вполне логичной основе, например, браки, у магов предпочтительны так называемые селекционные браки, изначально они имели весьма стройный и логичный вид. ТК, многие черты магии были завязаны на кровь, такие браки позволяли привить новые признаки фамилиям. Наглядным примерами служат старейшие британо-магические семьи, например, слизерины имели способности к парсилтангу, способности говорить со змеями, и когда дочь и наследница Салазара Слизерина вышла замуж за Кадма Перевела, потомка самого могущественного рода некромантов Англии, образовалась новая семья, которые называли себя гаунты, которые имели способность разговаривать и подчинять любых змей и невероятную склонность к магии тьмы некроманти. Таких примеров невероятное множество. В Британии где-то полусотня таких семей с четко выраженными признаками. Блэки, некроманты, боевые маги, метаморфы. Поттеры, артефакторы, зельевары, некроманты, боевые маги. Моуди, шотландский клан охотников на монстров, склонность к боевой магии любой направленности. Грейнджерка у кварты, зельеварение, чары. Уизли, зелья, артефакты, род берсеркеров и боевых магов. Я могу перечислять еще очень долго, но это будет тема одного из следующих уроков. С другой стороны, эта же традиция имеет нелицеприятную сторону. На примере тех же гаунтов, на определенном моменте они начали увлекаться близкородственными связями, что привело к застою крови в роду. Онга загустилась как буквально, так и метафорически. Многие близкородственные браки, сначала между кузенами, затем между братьями и сестрами, а после и между детьми и родителями, привели ко многим мутациям, что ухудшило их общее состояние здоровья поколения. И следуя аксиоме «в здоровом теле здоровый дух», они, заимев слабые тела, заимели слабый дух, их магия начала угасать, и угасать настолько, что последнее поколение едва-едва смогло закончить 5 курсов Хогвартса. В метафорическом плане, их кровь как бы, как топливо, что скопилось в резервуаре поршня, обычно оно немного накапливается, детонирует, и в результате вспышки рождается еще один достойный продолжатель дела рода, но в этом случае прогремел такой колоссальный взрыв, что родился самый могущественный темный маг столетия, что мог посоперничать с самим Гриндевалдом, что, заключив во время Второй мировой договор с преисподней, напитывал себя магией и жизненной силой тех, кого сжигали на кострах по всей Восточной Европе. Отголоски поступи того выходца из гаунтов до сих пор пугают всех магов Британии до трясущихся поджилок. Таким образом, лишь по невероятной случайности, умудрившись разбавить застоявшуюся кровь до достаточного состояния, Мирапагаунт смогла спасти свой род от забвения в вечности. Таким образом, сохраняя определенную селекцию, но не перегибая и вовремя разбавляя кровь, можно добиться значительно превосходящих сверстников потомков. Взять тех же Блэков, сейчас самым младшим их поколением не по фамилии, но по кровному родству являются нимфодоротонксы, присутствующие здесь Дракомалфой, они кузены, но сравни их не просто по количеству магии, здесь они равны, но по наследственным признакам. Выйдя замуж за лорда Малфоя, мать Драка не смогла вывести из спячки никаких способностей Блэков. У мистера Малфоя наблюдается склонность к боевой магии и зельям, что и так имели Малфой. Таким образом, не обновив генофонд семьи, она лишь усилила те признаки, что и так были. Мать же Нимфодоры, выйдя замуж за мага первого поколения, обновила генофонд Блэков, и у ее дочери есть явные способности к метаморфмагии. Но директор Дамблдор говорил, что каждый волшебник может достичь величия, неважно какая в нем кровь. Ты путаешь теплое с мягким. Давай упрощу. Представь, что потенциал мага безграничен, настолько, что спустя 1000 лет он может вращать мнения различных сущностей космического масштаба и самих сущностей на любом предмете, каком пожелает. Но вот скорость, с которой к определенному результату придешь ты, и, например, скажем, мистер Поттер, ты сможешь изучить защитное заклинание, скажем, за час, а мистер Поттер, не прикладывая особых усилий и действуя больше по наитию, скажем, за 15 минут, просто потому, что его предки культивировали свою кровь так, что ему просто физически проще использовать любую боевую магию, т.к., его магия под нее подходит лучше. Это, как если бы тебе и ему предложили запитать лампочку на 40 вольт, а ты имеешь источник однофазного тока на 4000 вольт, тогда как мистер Поттер имеет трехфазный ток на 220 с понижающим автоматическим реле. Ему достаточно вкрутить лампочку в плафон и щелкнуть рубильником, тогда как тебе нужно сначала настроить трехфазу, затем настроить вольтаж и выровнять амперметраж, и только потом включать лампочку. Смекаешь? И поиграл бровями, а внутри меня начала заражаться обида. То есть все зря, злые слезы сами начали наворачиваться на глаза. Неа, нараспев проговорил этот чудик, а подступающую меланхолию как рукой отрезала. Нет, переспрашиваю, он сам себе противоречит. Агась, если ты будешь тренировать себя на использование боевой магии и посвятишь это начинанию действительно много времени, твоя магия трансформируется в более подходящую для этого, таким способом ты сможешь сначала догнать, а затем и перегнать своих более чистокровных соперников, т.к. их мультизадачная магия начнет тянуть их вниз, ведь в конкретной задаче лучше узкопрофильный специалист, чем разнопланово заточенный маг, который не может выжать из своей магии максимум в каком-то одном направлении. Так и продолжался урок, обсуждались разные темы, и чем больше я слушала, тем больше узнавала о магическом мире, не его законы, нет, его традиции гласные и негласные. То, что не объясняется, профессор объяснял на пальцах. «Мистер Поттер, я смотрю, вы хотите быть героем?» — с ехидством уточнил профессор. «Да», — набычился друг. «А вы, уже выбрали смерть? Что? Ну как же, героями в основном становится посмертно, ведь политикам нужны они, только мертвыми. Но Дамблдор, а он и есть политик, так же, как и министр, и другие лорды. Как же тогда защищаться?» С любопытством влезла Гринграсс. И снова правильный вопрос. «Вы не перестаете меня радовать». И после щелчка волосы Гринграсс изменили цвет волос на платиновый, а на голове появилась диадема. «Отвечая на ваш вопрос, надо, во-первых, стать намного сильнее. Изучайте артефакторику или зельеварение. Бедных артефактов и зельеваров не бывает, и они на вес золота, их не будут убивать в случае неудобности. Второе, научитесь распознавать манипуляции, в этом вам помогут такие книги. Дейл Карнеги, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Вадим Шлахтер, Сергей Хольнов, искусство доминировать. Эти две книги я отнес в библиотеку, кому будет интересно, можете почитать. Они помогут вам избежать чужого влияния и расширят ваш кругозор. Эх, какой я сегодня добрый. Но, так нельзя, вдруг выкрикнул Уизли. Как жаль, невоспитанный мистер, что на моем уроке я могу учить вас всему, чему захочу. Это по-слизерински, продолжил мальчик с ушами ослагнуть свою линию. И чё, кха, вот вам еще совет, есть такие люди, которых не убедить. Старайтесь фильтровать все то, что они говорят, зачастую они сами эффективный объект для манипуляций, со все той же улыбкой говорил Альбинос. Спасибо, профессор, зачем-то поблагодарила Гринграсс. Мистер Малфой, что вы будете делать, если в вас летит неизвестное заклинание? Ась, вы подумайте, я подожду, остановлю заклятие, чаек заварю, пирога отрежу, о погоде подумаю. Создам протыга, выкрикнул гневно блондин. Заклинание прошло ваш щит, так и не заметив, а вы сами лежите скорее всего мертвым. От неизвестного заклинания надо уклониться, запомните это, лучше испачкаться, чем умереть. Говорил это профессор с доброй улыбкой и легким проигрыванием трости.